Лекция первая. О мудрости и безумии в искусстве. 8 февраля 1872 года. 1. Хотя лекции, читанные мною до сих пор, по своему содержанию были вполне добросовестно приспособлены к пониманию студентов, однако мне приходилось значительно изменять метод чтения, так как я всегда чувствовал, что та аудитория студентов, к которой я желал бы обращаться со своей речью, была в сущности воображаемой, и что в действительности мне приходилось читать смешанные аудитории, состоявшие большей частью из преподавателей университета. В силу этого я обязан был более излагать принципы, на основании которых я надеялся прокладывать или расчищать путь к ведению моего курса, чем приступать к непосредственному изложению предмета моего преподавания. Но в настоящее время и впредь мы, я надеюсь, приступим к основательному и последовательному изучению предмета. А потому я отныне всецело буду обращаться исключительно к студентам и желаю, чтобы мои лекции были полезны им и интересны, насколько это допускается, самим предметом. 2. Далее я должен просить даже самых молодых моих слушателей извинить меня за то, что я буду излагать мой предмет просто и популярно. Им приходится много работать по другим лекциям, и да не подумают они, что я слишком невысокого мнения об их умственных силах, если стараюсь по возможности все облегчить им. Никакой предмет, достойный изучения, не может быть изучен без усилий, но мы никогда не должны увеличивать эти трудности и желание сохранить наше достоинство. К тому же я постараюсь, чтобы лекции мои были короче, чем они были до сих пор. Я желал бы, чтобы вы запоминали все, что я буду вам говорить, а я не думаю, чтобы вам, возможно, было хорошо запомнить более того, что я легко могу изложить вам в полчаса. И обещаю, во всяком случае, что вам будет достаточно времени, чтобы в течение моего часа отдохнуть и не опоздать на следующую лекцию. Вы, конечно, не припишете это моей лени, я смело могу вас уверить, что мне иногда нужна, бывает, целая неделя, чтобы обдумать то, что я выскажу вам менее чем в одну минуту. И к тому же могу смело сказать, что в здоровом преподавании какого бы то ни было искусства разговоры — самое последнее дело. Мало того, из уважения к тому предмету, который мне приходится излагать вам сегодня, а именно к философии искусства, преподаватели ее вплоть до настоящего столетия, меньше говорили и больше наблюдали. И было бы хорошо даже для людей нашего столетия, при всей выдающейся точности в искусстве их наблюдения, если бы они вполне усвоили себе старую привычку придавать больше значения не тому, что можно сказать, а тому, что нужно узнать в какой бы то ни было области. 3. Вы, вероятно, охотно признаете это по отношению к науке, и поверите мне, что это применимо и к искусству. В обеих этих областях духовной жизни вы легко чувствуете дурные последствия желания больше говорить, чем знать, и больше говорить, чем делать. Но применимо ли это и к той третьей области, которая здесь, в Оксфорде, по-видимому, так энергично примешалась к науке и искусству, подобно докучливым скалам, нарушающим не без сожаления однообразие издавна плодотворной равнины? Я разумею ваше царство или княжество литературы. Можем ли мы это сравнение применить и к ней? Мы говорим, что вредно для науки, если люди предпочитают разговоры знания, вредно для искусства, если люди желают больше говорить, чем делать, вредно для литературы, если люди предпочитают слова чему? Может быть, вы думаете, что литература и состоит в разговорах, что тройная сила науки, искусства и литературы и заключается в знании, делании и передаче на словах. Но это неверно. Способность хорошо выражать что бы то ни было на словах и в письме есть такое же искусство, как и всякое другое, основано на столь же точном и определенном изучении. Профессор Макс Мюллер преподает вам науку языкознания, и найдутся люди, которые скажут вам, что искусство языкознания есть единственное, которое я в состоянии преподавать вам. Но постарайтесь еще раз в кратких словах провести вашу тройную параллель и посмотрите, не явится ли у вас новая мысль, уясняющая вам ее значение. В науке вы не должны говорить, прежде чем не приобретете достаточно знаний. В искусстве вы не должны говорить, прежде чем не сделаете. В литературе вы не должны говорить, прежде чем не обдумаете. Такова ваша третья область – царство мысли или концепции. Вполне желательно, чтобы вы определили для себя три великие сферы деятельности людей в следующих выражениях. Наука – есть познание предметов как идеальных, так и реальных. Искусство – есть виды изменения реальных предметов реальной нашей силой. Литература – есть виды изменения идеальных предметов идеальной нашей силой. 4. Но теперь заметьте, если это подразделение верно, то мы должны иметь такое определение для литературы, в котором отсутствовало бы слово «литера», то есть «буква». Вполне справедливо, что в большинстве случаев видоизменение идеальных предметов при помощи нашей идеальной силы не совершенно, пока оно не выражено и не доставляет нам восторга, пока не сообщено другим. Правильно выражать свою мысль письмом или чтением есть великая задача и составляет ту часть литературы, которая может всего яснее быть преподаваема. Но это составляет только форму, тело мысли. А душа может существовать и без тела, но не тело без души, так как и по отношению к литературе, как и ко всякому остальному, в нас и для нас справедливо то, что буква мертвит, а дух животворит. Литера акцидит, спиритус аутем вивификат. Тем не менее, я должен в настоящее время удовольствоваться старым термином. Мы не можем сказать «спиритура» — «спиритуре» или «аниматура» — «аниматуре» вместо литературы. Но мы не должны довольствоваться обычным определением значения этого слова. Помните всегда, что вы явились в этот университет не для того, чтобы научиться говорить, а для того, чтобы научиться думать о разных предметах. По крайней мере, такова была цель, с какой поступали в него ваши отцы. 5. Как думать? Да ведь это только искусство логики, может быть, ответите вы. И это неверно. Логика — метод, а не сила. А мы определили, что литература есть виды изменения идеальных предметов при помощи идеальной силы, а не механического метода. И вы являетесь в университет для приобретения или развития этой силы, а не для того, чтобы научиться только методу употребления или применения ее. Я говорю, что вы являетесь для этого в университет, и, может быть, некоторые из вас крайне удивлены, услышав это. Вы не знали, что поступили с этой целью в университет, и даже многие, может быть, не уяснили себе, куда они вступили. Я вполне даже уверен, что некоторые из вас и по сие время не понимают значения университета. Можете ли вы тотчас же ответить мне, например, на то, представляет ли университет такое место, куда все являются, чтобы научиться чему-нибудь, или такое место, куда являются некоторые, чтобы научиться всему? Университету, по крайней мере, стараются практически в настоящее время придать первое значение, но теоретически он всегда значил второе, то есть означал место, куда являются только известные лица, чтобы научиться всему, то есть куда лица, желающие мыслить, поступают, чтобы научиться мыслить, мыслить правильно не только о математике, о нравственности, о хирургии или о химии, но обо всем. 6. Я говорю, что не все вы знаете это, и тем не менее знаете ли вы это или нет, желаете ли вы этого или нет, но в известной степени, в силу непреложной силы вещей, факты складываются сообразно с этим. Мы в настоящее время, заметьте, имеем три рода школ, действующих по всей Англии. Мы имеем, я называю его первым, хотя, к сожалению, должен признаться, что по своему влиянию оно играет последнюю роль. Итак, повторяю, мы имеем, во-первых, учреждение, называемое Королевской академией с институтом архитекторов и школами в Кенсингтоне и их отделениями. Здесь преподаются разные стили тонкого и механического искусства. Во-вторых, мы имеем Королевское общество как центральное учреждение и, видя его отделение, различные общества людей, посвятивших себя изучению различных наук, исследующих, классифицирующих, описывающих факты с неутомимым старанием. И, наконец, главным образом мы имеем великие университеты со всеми подчиненными им общественными школами, определенно занимающиеся не только упорядочением, с чем вы охотно согласитесь, языка, или главным образом языка, а и различных способов развития философской и научной мысли, в которой вы желаете, чтобы ваше юношество было дисциплинировано для славы и величия вашего века. Методы языка, его стройность, всевозможные его красоты, необходимые точность и определенность – все это зависит от стройности и благородства тех способностей, пробуждать и развивать которые составляют задачу этих великих школ. 7. Стройность и благородство способностей. Остановимся несколько минут на этих словах и постараемся уяснить их себе. Во-первых, что такое познавательная способность? Каков предмет нашей деятельности как студентов, в отличие от художников и людей науки? Мы лучше всего уясним это себе на частном примере. Представьте себе, что вы находитесь на Пестумской равнине. Пестум – город на побережье Тиренского моря, был основан около 600 года до нашей эры как греческая колония. Руины Пестума известны тремя древнегреческими храмами – храмами Нептуна, Геры и Афины, датируемыми примерно 550-450 годами до нашей эры, которые находятся в отличном состоянии. И следите за приближением грозовой тучи, которую Торнер изобразил на своем рисунке. Джозеф Маллард Уильям Торнер, Пестум, около 1823-1826. Если бы вы главным образом занимались в школах наук, вы бы подумали о скоплении электричества, о его влиянии на форму и движение тучи, о силе и продолжительности блеска молнии и о других столь же материальных явлениях. Если бы вы были художник, то стали бы обсуждать возможность при помощи тех средств, которые находятся в вашем распоряжении, изобразить яркость ее блеска и глубину ее мрака. Наконец, если вы были студентом, то, в отличие как от ученых, так и от художников, вы стали бы воображать себе храм в былые времена, следя за тем, как грозовая туча надвигается на его колонны, и власть Бога небес разражается гневом того божества, которое, по мнению язычников, потрясало землю, настроение вашего ума было бы такое же, как и у псалмопевца, безразлично, выразили ли бы вы его словами или нет. Облака и мрак кругом его, правота и суд пребывают на престоле его. Да, ваши мысли невольно приняли бы это направление. И выразились ли бы они в этой форме или в другой, тем не менее, существенная черта вашего студенчества состояла бы не в том, чтобы припомнить этот стих, и еще менее в том, чтобы знать, что «трон» есть слово греческое, а в том, чтобы, обладая достаточной силой восприятия и достаточной возвышенностью характера, постичь значение справедливости, проникнувшись величием господства его. 8. Повторяю. Вы являетесь в университет для того, чтобы составить себе мировоззрение надлежащей широты и величия или достоинства. Итак, в отличие от школы искусств, чему должны вы научиться в школе, посвященной науке? В школе искусств вы научились бы должному достоинству и порядку дел или деланий, я предпочитаю слово «деланий» как более общее, а в школе науки вам предстоит научиться порядку и величию знаний. Теперь вы должны вполне уяснить это себе, безразлично, согласны ли вы со мной или нет. Вы являетесь в школу литературы, чтобы научиться, говорю я, стройности и величию восприятий. В школу искусства, чтобы научиться стройности и величию деяний. И в школу науки, чтобы научиться стройности и величию знаний. Согласны ли вы с этим? Я предполагаю, что вы признаете мое тройственное разделение. Но в противоположность мне, не продолжаете ли вы считать, что школа науки остается школой науки, какого рода знания она бы не преподавала, что школа искусства остается школой искусства, какого рода делам она бы не учила, и школа литературы все же школа литературы, какого рода познаниям она бы не научала? Думаете ли вы это? Высказанное мною положение, безусловно, отрицает это. Я утверждаю, что истинная школа литературы учит вас обладать известного рода взглядами, а не другими. Школа искусства – производить определенного рода дела, а не всякого рода. А школа науки – обладать определенного рода, а не всякого рода знаниями. 9. Я думаю, что мы с вами не вполне согласны по этому вопросу, и что некоторые из вас, безусловно, против меня. В таком случае позвольте мне сделать шаг назад. Вы согласитесь со мной, что, употребляя греческие слова, школа литературы учит нас иметь «нус» с древнегреческого «мысль», «разум», «ум» или «понятие» о предметах. Вместо «оно я» — безрассудство, безумие, глупость или отсутствие понятия о предметах. Что школа искусства учит нас «техне» — ремесло, искусство предметов, вместо «атехния» — бесплодие. А школа науки — «эпистема» — точное знание, наука, вместо «агноя» — незнание или «игноранция» — невежество. Но вы помните, что Аристотель рядом с этими тремя способностями упоминает еще две. Фронезис — здравый смысл, рассудительность. Фронезис — философский термин, введенный Аристотелем в никомаховой этике. Суждение, способствующее действию по поводу вещей, хороших или плохих для человека, о том, какие вещи являются благами для хорошей жизни. И София — мудрость. По Аристотелю — высшее или точное проявление рассудительности. У него мы встречаем пять. Техне, эпистема, фронезис, София, вус, то есть, выражаясь на нашем языке, искусство, науку, чувство, мудрость и ум. Мы определили области искусства, науки и ума, и мы, старики, направляем вас, молодежь, в школы, посвященные им, чтобы вы не оставались безыскусственны, невежественны и неразумны. Но как по отношению к чувству и мудрости? Какие области принадлежат им? Не находите ли вы, что нам необходимы еще две добавочные школы — школа философии и филофронезии? Если подразделение Аристотеля верно, то очевидно так. Но его подразделение ошибочно, и он сам указывает на это, так как на следующей же странице он говорит, что достоинство искусства есть мудрость, заключающаяся в разумении того, что почтенно. Это совершенно верно, но этим самым опровергается его подразделение. Он делит предмет на А, Б, С, Д и Е, и затем говорит нам, что достоинство А заключается в Б, состоящем в С. И вы всегда будете находить, что утверждение Аристотеля вполне верно, но его подразделение нелогично. Вполне справедливо, что достоинство искусства есть мудрость, состоящая в разумении того, что достойно уважения, но и достоинство науки заключается в разумении того, что достойно уважения, и в том же смысле достоинство вуз или самого разумения состоит в разумении или восприятии того, что достойно уважения. Поэтому София не есть только арете технос. Арете — термин древнегреческой философии, означающий добродетель, воинская доблесть, совершенство, достоинство или превосходство любого рода. Арете технос — превосходство искусства. Но точно так же и арете эпистемос — превосходство науки, и арете вус — превосходство ума. Неруководимая мудростью каждой школы научит порочным сторонам своей специальной способности. Как София есть арете всех трех, так Мария, безумие, будет их какие? Дурная часть — порок. 10. Теперь, согласны ли вы со мной или нет, но позвольте мне, по крайней мере, убедиться, что вы вполне поняли меня. София — мудрость, говорю я, есть добродетель. Мария — глупость, порок как в искусстве, так и в науке и в литературе. У всех у них есть положительные и отрицательные стороны, как есть и безразличная точка или нулевая. Незнание — есть безразличная точка в науке с мудрым знанием по одну сторону и с безумным по другую. Атексния — неискусность. Есть нулевая точка для искусства, и мудрое искусство стоит по одну сторону ее, а безумное — по другую. И, наконец, аноя — глупость, нулевая точка в вуз мысли, в мудрый вуз — по одну, и безумный — по другую. 11. Вы улыбнетесь при последнем выражении «безумное нус». А между тем, из всех безумных это наиболее обычное и пагубное явление. Мы постоянно жалуемся на мужчин, а еще чаще на женщин, за то, что они дурно рассуждают. но безразлично, как они рассуждают, если правильно понимают. Из сотни людей, может, не найдется и одного, способного серьезно рассуждать. Различие между людьми в быстроте и количестве его вуз, в интенсивности восприятия и в чутье и разборчивости при выборе. Ястребиный взор устремляете вы на живое или на падаль? Что вы предпочитаете схватить вашим умом? Вот главный вопрос. А затем уже возникает второй вопрос о том, как вы с этим обращаетесь. Что в том, как вы строите, если материалы вам служат негодные кирпичи? Или как вы рассуждаете, если каждая мысль, с которой вы начинаете, негодна или ложна? И вообще, всякое ложное рассуждение роковым образом происходит от того, что люди принимают близко к сердцу ложные понятия, согласовать с которыми они считают нужным все свои рассуждения. Для лучшей иллюстрации я перейду к моему специальному предмету – к технике. Я уже сказал, что нулевой точкой служит атехния, или отсутствие искусства, по латыни – инерция, противоположность арс – искусству. По одну сторону этой безразличной точки мы имеем мудрое искусство, а по другую – безумное. И чем тоньше искусство, тем оно более способно подпасть как жизненному развитию, так и пагубному извращению. Для примера я возьму сперва очень простое искусство, а затем более тонкое. Но оба они такого рода искусства, с которыми большинство из вас отлично знакомо. 12. Одним из самых простых, совершенных искусств есть правильный удар весла вовремя, что практиковать вам приходилось, вероятно, не раз. Мы определили, что искусство есть мудрое видоизменение предметов при помощи нашего физического организма, реальных предметов при помощи реальной силы, параграф 3. Добрым ударом весла вы перемещаете разумным образом известное количество воды. Предположим, что вы промахнулись ударом и поймали краба. В таком случае вы переместили известное количество воды неразумным способом, не только в направлении безразличия, но и в противоположном вашему намерению. Совершенство удара предполагает не только абсолютно точное знание противодействия воды и лопасти весла, но и более правильное умение преодолевать это противодействие, получаемое практическим упражнением с целью достигнуть намеченной цели. Эта цель очень проста. Наиболее быстрое передвижение лодки при данной затрате сил – служит мерилом степени вашего искусства, а противоположное — отсутствие его. Но чтобы быть сафос, мудрым гребцом, нужно нечто большее, чем это искусство, основанное на простом знании. Ваша способность отлично грести зависит не только от знания и силы сопротивления воды или от повторной практики в преодолевании этого сопротивления. Оно предполагает практику этих движений при сознательной дисциплине тела, обусловленной упорядочением страстей. Оно означает подчинение известному авторитету и дружественное согласие с настроением других лиц. И таким образом умение прекрасно грести указывает на нравственное и умственное благородство и в известной степени благотворно влияет на характер. В этом заключается мудрость или разумность наиболее благородной стороны умения грести, без чего вы не только не станете правильно грести, но и достигнете противоположного. 13. Теперь возьмем пример из той области искусства, которую вы, может быть, считаете более низким, чем гребля, хотя оно в действительности гораздо выше его. Я разумею искусство танцевать. Я выше, в параграфе 11, сказал вам, как можно определить степень искусства по его способности к извращению, к порче, что служит также и мерилом нежности органических веществ. Мория или безумие гребли только потешно. Но Мария или безумие танца хуже, чем потешное, и, судя по этому, вы можете заключить, что его София или мудрость будет гораздо прекраснее мудрости в гребле. Предположите, например, минуэт, танцуемый двумя влюбленными, получившими высшее образование, отличающимися благородством характера и сильно влюбленными друг в друга. Вы увидели бы тут образец искусства наиболее возвышенно-лаконического, под управлением мудрости, руководящей наиболее сильными страстями и наиболее изысканного чувства красоты, возможной для человечества. 14. Как образец противоположного в области того же искусства, Я не могу привести вам ничего более яркого, чем то, что я видел года два тому назад в театре Гейити. Театр в районе Вест-Энд в Лондоне, оказавший большое влияние на развитие музыкальной комедии. И что можно, пожалуй, увидеть теперь в любом лондонском театре. Сцена, на которой происходил этот танец, изображала ад, и на заднем плане нарисованы были огненные языки. Танцующие изображали демонов с красной фольгой вместо глаз, метающих огонь. Тот же красный огонь как будто выходил у них из ушей. Они начали свой танец на сцене с того, что стали ходить по приспособленной опускной двери, которая отбрасывала их на 10 футов в воздух. А все исполнение состояло в выражении всевозможных дурных страстей самым неистовым образом. 15. Вы, надеюсь, без затруднения поймете, в каком смысле слова «София» и «Мария» правильно должны быть употребляемы по отношению к двум различным методам одного и того же искусства. Но те из вас, которые привыкли к точному мышлению, сразу заметят, что я ввел новый элемент при рассматривании образца высшего искусства. Безумие гребца состояло просто в том, что он не способен был грести. Но безумие пляшущего состоит не в неумении танцевать, а в умении хорошо танцевать с дурной целью, и чем лучше он танцует, тем отвратительнее получаемые результаты. И теперь я опасаюсь, что надоем вам, прося вас обратить внимание на то, что вы вначале можете счесть за праздную тонкость или мелочь анализа. Но тонкость здесь существенна. Я надеюсь, что в течение моих лекций я не буду более надоедать вам. 16. Простое отрицание власти или силы искусства, его нулевая точка в гребле только смешна. Оно не менее потешно, конечно, и в танцах. Но что вы разумеете под словом «потешно»? Вы разумеете нечто до такой степени презрительное, что оно вызывает смех. Презрение в обоих случаях, однако, слабо в обыкновенном обществе, потому что хотя человек может и не уметь ни грести, ни танцевать, но он может уметь многое другое. Предположите теперь, что он живет там, где не может научиться многому другому. На бурливом морском берегу, где нет никаких картин. В бедной стране, где отсутствуют все тонкие искусства, сопряженные с благосостоянием. И в простом первобытном обществе, куда не проникла еще утонченность литературы, но где умение хорошо грести необходимо для поддержания существования, а умение хорошо танцевать является одним из наиболее жизненных домашних удовольствий. В таком случае вы сказали бы, что его неумение грести или танцевать более чем потешно, что это признак человека никуда не годного, заслуживающего не только презрения, но и негодования. Теперь припомните, что безразличная точка или инерция искусства всегда обусловливает этого рода преступление или, по крайней мере, всегда заслуживает сожаления. Нравственной вины в отсутствии искусства может и не быть, если человеку не представляется возможности обучаться искусству. Но отсутствие возможности обучаться таким искусствам, которые при данных обстоятельствах необходимы в обычной жизни, хотя и может не быть поставлено в вину отдельной личности, но для целой нации не допускает никакого оправдания. Национальное невежество в приличном, скромном искусстве всегда преступно, за исключением самых ранних стадий общественного развития, да и тогда оно грубо. 17. В этих пределах известного рода «Мария» или «Безумие», преступное или нет, всегда выражается отсутствием художественной силы. А истинное или, безусловно, преступное безумие проявляется в применении нашей художественной силы в дурном направлении. И здесь нам необходима та тонкость различия, которая, я опасаюсь, покажется вам оскорбительной. Заметьте прежде всего, что обладание какой бы то ни было силой искусства предполагает известного рода мудрость. Те люди, танцевавшие подобно дьяволу, о которых я выше говорил, добывали свой хлеб тяжелым и честным трудом. Ловкость, приобретенная ими, могла быть достигнута только путем немалого терпения и решительной самоотверженности. И та сила, благодаря которой они способны были так верно выражать различные состояния злых страстей, указывало на то, что они воспитаны были в обществе, умевшем до известной степени отличать зло от добра, и которое поэтому было отчасти не чуждо добру. Далее, если бы вы стали присматриваться к жизни этих людей, то нет ничего невероятного в том, что вы нашли бы, что этот дьявольский танец был изобретен таким человеком из числа их, который обладал сильным воображением, и что они танцевали его совсем не из предпочтения зла, а чтобы удовлетворять запросу публики, удивление которой можно вызвать только резкими жестами и порочными чувствами. 18. Поэтому заметьте, что во всех случаях, когда есть возможность научиться искусству, существование его указывает на София, а отсутствие на Мария. Этот великий факт я старался объяснить вам 2 года тому назад в моей 3-й вступительной лекции. В настоящем курсе мне предстоит показать вам влияние конечной высшей мудрости, направляющей ловкость искусства к наилучшим целям, и низшей Мария, совращающей к наихудшим. И для этого мне прежде всего необходимо пояснить вам следующие 2 основных пункта. Первый, что задача университетского преподавания заключается в том, чтобы сформировать ваши взгляды, а не в практическом ознакомлении с искусствами или науками. Оно должно дать вам понятие о том, какова задача, например, работы кузнеца, а не сделать вас кузнецами. Дать понятие о задаче медицины, а не сделать вас медиками. Надлежащая академия для кузнецов — это кузница. Надлежащая академия для медиков — больница. Здесь вас отвлекают от кузницы и больницы, от всякой специальной или ограниченной области труда и мысли в «universitas». Здесь совокупность, в переводе с латинского, труда и мысли, чтобы предоставить вам возможность в мире и досуге, то есть при полном спокойствии бескорыстной работы мысли, правильно понять законы природы и назначение человека. 19. Затем, во-вторых, я должен объяснить вам, что над этими 3 великими областями — воображение, искусство и науки — царит добродетель, или способность, которая во все времена и всеми великими народами признавалась законным правителем и руководителем любого метода труда или страсти души, признавалась наиболее славной наградой за труд или наилучшим венцом стремлений человека. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Крепко держись наставления мудрости, не оставляй и храни его, потому что оно — жизнь твоя. Притча Соломона, 3 глава, 15 стих. Разве эти и бесчисленные другие подобные им изречения, которые вы, вероятно, припомнили в то время, как я читал вам эти слова, не кажутся вам странными, если верно утверждение Аристотеля относительно мудрости, что она никогда не имеет в виду того, что может сделать людей счастливыми? Именгар София... «Уден феорей экс он эстай эудаимон антропос». Аристотель, Никомахова этика. В следующей лекции я поэтому намереваюсь рассмотреть, что по преимуществу имеет в виду мудрость, что она выбирает из числа мыслей и знаний, доступных ей, и с какой целью она употребляет все науки, обладаемые ею. Теперь же я заранее в немногих словах скажу вам, что в результате нашего исследования мы увидим, что она, вопреки утверждению, что ей будто бы чужды источники счастья, в действительности только и заботится о них, определяет всякого рода полезность только тем блаженством, которое оно дарует, и что даже позволительно считать ее источником радости Бога. «Я была радостью его всякий день», «веселясь перед лицом его во все время». Притчи, 8 глава, 30 стих. Так что нам повелено признавать ее как бы царицей этого мира людей, «веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими». Притчи, 8 глава, 31 стих.